Глава 29. «Мадам Делия, он мог в вас выстрелить», — проговорил Майкл. «Стоило нам отойти от дома Роберта Урелли на приличное и безопасное расстояние». «Если бы мог выстрелить, не разговаривал бы. Будь я на его месте, выпустила бы пули сразу, как ты распахнул дверь», — с усмешкой ответила, осознавая, что Майкл не кип, и парень пока не замечает очевидного. «Возвращаемся в гостиницу. К часу дня жду твоего человека. Буру, ты как, не передумал?» «Нет, госпожа», — уверенно проговорил парнишка, бросая на меня восхищенные взгляды и настраиваясь что-то сказать, но все не решался. «Ты не станешь сильным воином, если будешь бояться говорить», — подсказала Буру. Широким шагом, взметнув шлейф пыли, я спешила спрятаться под крышей гостиницы от начавшего безжалостно палить солнца. «Да, госпожа», — виновато кивнул парень и быстро, словно опасаясь, что передумает, заговорил. «Фераха не справится с вами. Вы сильнее и мудрей. Фераха любит наряды, оружие и украшения. Вы, госпожа, легко справитесь с ней». «Никогда не недооценивай своего противника», — с улыбкой произнесла чужую мудрость, вновь невольно восхитив парнишку, и поторопилась перевести разговор на другую тему. «Майкл, завтра встреть Роберта и помоги ему устроиться в карете». «Думаете, он придет?» — с сомнением протянул помощник и, чуть помедлив, продолжил. «Вы так с ним говорили!» «По-другому он бы меня не услышал. Роберт из тех людей, кто не потерпит жалости к себе. Оттого и закрылся в доме. Так что уверена, он придет и придет чуть раньше назначенного времени», — объяснила, ощущая себя мудрой тетушкой-совой, и мысленно хохотнув, добавила. «Учитесь видеть людей, наблюдайте за выражением лиц. Это поможет вам распознавать их истинные эмоции». В гостинице меня потеряли. Натиша и Нелл устроили переполох. И если бы не Глен и Даррен, наверняка с особой жестокостью пытали бы беднягу Тейгу, который, едва я перешагнула порог здания, рванул ко мне за спасением. Хорошо Майкл заступил ему дорогу, а то были у меня подозрения, что портье бухнулся бы мне в ноги, с таким жалким видом он ко мне бежал. Успокоив Тейгу и выяснив, что мсье Крейг не покидал своего номера, я в сопровождении двух ворчливых особ, фыркающего гувернера, хихикающего ребенка и преисполненных важностью охранников, поднялась на наш этаж и, пообещав вместе позавтракать в номере девушек, устремилась к мсье Крейгу. «Мадам Делия, что-то случилось?» – рассеянно пробормотал мужчина, которого, судя по всему, я только что разбудила. «Прошу меня извинить, я вчера поздно лег». «Это вы меня простите», – виновато улыбнулась, отводя взгляд от полураздетого мужчины. Светлые из легкой хлопковой ткани штаны были всей его одеждой, и обнаженный, мускулистый и загорелый верх, признаться, привлекал к себе внимание. «Оу, секунду!» – воскликнул Крейг. В его голосе я услышала удовлетворение и едва заметный смех, и вскоре в номере чем-то звякнули, заскрипел пол, и раздалось приглашение. «Проходите, мадам Делия». «Я вас надолго не задержу», — проговорила, сделав пару шагов и затворив за собой дверь. Беглым взором окинула разворошенную постель и еще плотно задернутые шторы, вернула взгляд на довольно улыбающегося мужчину и заговорила. «Сегодня ночью констеблю принесли головы мсье Алекса и Муберу». «Что?» «Да, их головы», — повторила, иронически продолжив. «Но это не все. Рядом с ними нашли якобы мой платок, который был на мне в день приезда в Киртаун. Я ничего не теряла, а подтвердивший это пожелал остаться неизвестным». «Но это же бред! Что за несусветная чушь?» — возмущенно взревел мужчина, схватив с кресла свой пиджак. «Мадам Делия, я это так не оставлю. Мсье Лэмми мне за это ответит». «Подождите, мсье Крейг, пока обвинения мне не вменили. Это всего лишь слухи. Однако я хотела вас попросить. Возможно, у вас найдется хороший знакомый, который сможет выяснить, кто этот неизвестный, узнавший мой платок. Я полагаю, он выведет нас на заказчика». «А это наверняка Ирвин», — закончил за меня мсье Крейг, с недоумением спросив. «Но как вы узнали о головах, если обвинения еще нет?» «Слухи, мсье Крейг. Мне не спалось, и я только что вернулась с прогулки. «В порту об этом уже судачат матросы и грузчики», — со снисходительной улыбкой пояснила. «Не знаю почему, но говорить о Майкле я не захотела. А интуиции своей я привыкла доверять». «Конечно, мадам Делия, я непременно все разузнаю», — заверил мсье Крейг и с улыбкой храброго рыцаря добавил. «Вам не о чем беспокоиться. Я все улажу». «Благодарю», — ободряюще улыбнулась в ответ. «Простите, что потревожила вас в столь ранний час». «Вы правильно сделали. Чем быстрее я приступлю к разоблачению этой наглой клеветы, тем будет лучше». «Спасибо. Тогда не буду вас задерживать». В коридоре мы разошлись. Мсье Крейг отправился к лестничной площадке, а я повернула в номер Натиши и Нелл. «Мам, а почему ты нас с собой не взяла на прогулку?» — немного обиженно проговорил сын, сразу как прожевал ломтик буженины. «Мне не спалось, и я встала очень рано, но после завтрака мы непременно прогуляемся в порт», — пообещала ребенку, чем тут же подняла его настроение. «И зайдем в пекарню, там так вкусно пахло сладкой сдобой, и на корабли посмотрим. Конечно, на одном из них сегодня отправится в Верданию Буру», проговорила, бросив украдкой взгляд на растерянную Нелл, затем на парня, который тотчас расправил плечи и поднял подбородок. «Ему будет поручено очень важное дело – охранять человека с ценным пакетом для кипа». «А мое письмо ты положила?» «Конечно, и подарки тоже», – заверила Даррена, который несколько дней готовил гостинцы для кипа и Аманды. Остаток совместного завтрака прошел без вопросов. Сын спешил скорее отправиться на прогулку. Нелл выглядела притихшей. Глен и Майкл что-то негромко обсуждали, время от времени бросая на меня осуждающие взгляды. Натиша давно вышла из-за стола и, закрывшись в ванной, переодевалась для прогулки, сообщив, что тоже хочет пройтись. Уже через 15 минут мы всей дружной компанией вывалились из прохладного здания гостиницы в уличное пекло. Солнце сегодня было особенно жарким, воздух раскалился, и даже вездесущей пыли было лень подниматься с земли, поэтому наша прогулка вышла недолгой. Мы немного понаблюдали за отплытием одного из кораблей, посмотрели на слаженную работу грузчиков, по дороге назад заглянули в пекарню, накупив у словоохотливого элиданца булочек и печенья, и поспешили в спасительную прохладу. «Мадам Делия, мсье Даррен», — поприветствовал нас мсье Крейг, встретившийся на углу гостиницы. «Я вижу, вы посетили Амаля. Я еще нигде не ел такой вкусной сдобы, как у него. Мы еще не пробовали, но перед соблазнительным ароматом не смогли устоять», — ответила и, вопросительно посмотрев на мужчину, произнесла. «А ваша прогулка удалась?» «И да, и нет», — загадочно промолвил мсье Крейг, взглядом показав, что подробней расскажет в гостинице. И я невольно ускорила шаг. Спустя 5 минут мы уже заходили в холл гостиницы «Роуз», в котором сегодня было на удивление людно. Но не успела я пройти и 3 шагов, огибая шумных гостей, как к нам рванул старый знакомый портье. «Мадам Делия, это для вас», — торжественно проговорил Тейгу, тотчас вручив небольшой тонкий конверт. «Просили передать». «Кто?» «Он не представился, но заявил, что вас это заинтересует». «Хм, спасибо, Тейгу», — поблагодарила, задумчиво повертев в руках конверт без подписи и штампа. «Это все?» «Да, мадам», — отрапортовал портье. С тех пор, как с ним поговорил Майкл, Тейгу стал очень услужливым. «Хорошо», — кивнула и устремилась к своим людям, замершим всего в паре метрах от нас. Мсье Крейг же стоял рядом со мной и теперь устремился следом. До номеров добрались в молчании. Лишь глухой звук наших шагов разносился по узкому коридору, да отрывистые крики прибывших постояльцев изредка долетали до нас с 1-го этажа. Отправив сына с Гленом в свой номер, Натишу и Нелл в свой, я сообщила мсье Крейгу, что мне необходимо освежиться, и направилась к себе, но прежде едва заметным кивком отослав Майкла к Тейгу. Парень меня понял без слов, и, дождавшись, когда мсье Крейг закроет двери своего номера, рванул к лестничной площадке. Едва затворив дверь и повернув ключ в замке, предварительно убедившись, что номер пуст, распечатала послание неизвестного. «Мадам Делия, полагаю, вам будет интересно знать, где скрывается мсье Ирвин. Вы его найдете в 50 милях от свальных гор в племени Кабиру. Глава племени не терпит белых, но предан бывшему градоначальнику. Никто из местных Омас не сунется к Кабиру. Ваш друг сможет вам помочь. Доброжелатель. Задумчиво протянула, некоторое время невидяще взирая на небольшой желтоватый лист. После безжалостно его смяла, конверт разорвала пополам и, подпалив от лампы его край, уничтожила все до последнего клочка бумаги.